Это был ваш отец. Думаю, он пришел вам на помощь. Это означает, что он внутри вас. Превращение происходит. Самое время. А то я уже начал терять надежду. Чтобы не отвечать ему, Сара взяла полотенце и вытерла пот со лба. «Мне удалось его одурачить», — ликовала она. Однако в глубине души она не могла объяснить себе, как у нее получилось одержать верх над мажордомом, который, надо заметить, обращался со шпагой вполне ловко. «Отец передал мне этот дар», — уговаривала она себя, не веря самой себе. «Это единственное возможное объяснение. Это генетическое, врожденное». «Впрочем, не это ли определение дара, инстинктивное умение делать то, чему тебя никогда не учили?» Она решила держаться этой теории, чтобы не поддаться панике, но злобный голосок шепнул ей на ухо: «Это Рекс, он в тебе, он захватывает тебя, ты действительно преобразишься. Это вопрос нескольких дней. Он будет обладать твоим телом, твоим мозгом, ты пропала, через неделю тебя уже не будет». Гвеннелла Майл долго обсуждал ее подвиг, вспоминая, как видела Рекса Фейниса, сражающимся на съемочной площадке. Она говорила, что узнала его стиль. С тех пор атмосфера в доме заметно разрядилась. На Сару перестали смотреть с подозрением. Все эти люди теперь не сомневались, что в ней живет душа великого человека. «Черенок принялся», — повторял Адриан Уэст, потирая руки. «Черенок прекрасно принялся». Сара была слишком взволнована всем тем, что с ней произошло, и даже не думала возмущаться, когда ей подавали все менее и менее прожаренное мясо, на самом деле практически сырое. «Я знаю, что Рекс любил вкус крови», — с обаятельной улыбкой комментировал Адриан. «Если хотите, мы можем достать вам свежей крови вместо вина. Возможно, это подойдет вам больше. Это, знаете ли, совсем не сложно». Сара не решилась отказаться. В тот же день за ужином она выпила свой первый стакан крови. Странным образом это ей даже понравилось. Глава 20. Сны начались тотчас же после этого. Вызывающие беспокойство сны. Каждый раз одна и та же история. Утром, непонятно где, Сара просыпалась и шла в ванную комнату. Там, снимая пижаму, она понимала, что ее тело изменилось. Между грудями выросла шерсть. Идиотский маленький член болтался между ног, щеки стали колючими. Во всем остальном она все еще была женщиной, отчего эта мешанина становилась совершенно нелепой. С этого момента все шло совсем уж наперекосяк. Для начала ей было очень трудно побриться. Неловко орудуя ручной бритвой, она порезалась в 10 местах. Когда она одевалась, ей невыносимо мешали пенис и яички. Казалось, что в трусы засунули какие-то непотребные штуки, бильярдные шары, которые в любой момент могли выпасть, если она забудется и пойдет слишком быстро. Садясь, она содрогнулась при мысли о том, что раздавит их, ведь при прикосновении они казались невероятно хрупкими. Как же мужики ухитряются на них не садиться? «Придется все же тебе к этому привыкнуть, красавица моя», — шептал ей голос Рекса Фейниса, «потому что скоро ты перестанешь быть женщиной». В этот момент она просыпалась в холодном поту, дрожащей рукой проводя по животу. Это могло бы показаться нелегким сном, но у Сары оставалось от него ощущение липкого страха, которое не отпускало ее весь день. Понемногу она начала бояться засыпать, потому что в конце концов пришла к выводу, что превращение происходит во время сна и сновидения, симптомы этого. Если она не будет начеку, если слишком долго не станет обращать на это внимание, кошмары превратятся в реальность, и однажды утром, открыв глаза, она увидит в зеркале Рекса Фейниса. А этого она боялась больше всего на свете. В другие моменты ей случалось терять осязание. Ее кожа цепенела. Ей казалось, что если она положит руку на огонь, то не испытает никакой боли. Словно при анестезии, подумала она, не догадываясь о причинах этой странности. «Вы выглядите усталой», — заметил Адриан Уэст, внимательно всматриваясь в лицо Сары. «Я очень боюсь, как бы перевоплощение не истощило ваши силы». «Думаю, ваша телесная оболочка и дух Рекса Фейниса вступили в непримиримую схватку. Бессознательно вы не хотите покидать тело, к которому привыкли с детства. Это понятно, но очень опасно. Ваши силы истощаются, вполне возможно, что вы заболеете». Если я могу вам что-то советовать, сдайтесь, покорно сложите оружие, смиритесь с мыслью, что Рекс сильнее вас. Откажитесь от борьбы.